«Но, — сказал отец, — наш король скорее сравняет гору с землей, нежели выдаст принцессу за гоблина, будь он хоть 10 раз принц». «Да, но они так много о себе понимают, — возразила мать. Мелкие создания всегда так. Наш бентамский петух самый маленький и самый заносчивый». «И думается мне, — предположил Курди, — что, схватив принцессу, они скажут королю, что убьют ее, если он не согласится на брак». «Они могли бы так сказать, — согласился отец, — но не убили бы, а сохранили ей жизнь ради выгоды держать ее в заложниках. Что бы он ни предпринял, они пригрозили бы сделать то же самое с принцессой. И они достаточно злобны, чтобы помучить ее просто ради собственного удовольствия. Я их знаю», — добавила мать. «Как бы то ни было, я глаз с них не спущу. И дознаюсь, что у них на уме», — повторил Курди. «Я даже думать не могу о том, как все ужасно. Но они ее не получат, во всяком случае, если это будет зависеть от меня. Итак, мамочка дорогая, моя бечевка в порядке. Дай мне листок бумаги и карандаш, и кусок горохового пудинга, и я отправлюсь немедленно. Я знаю место, где можно легко перелезть через стену и попасть в сад». «Будь осторожен, не попадись на глаза стражникам», — предупредила его мать. «Постараюсь, я не хочу, чтобы они узнали. Они все испортят!» Мать дала ему все, что требовалось, и он ушел. Недалеко от входа в сад к ограде примыкала высокая скала, и Курди, забравшись на нее, перелез на другую сторону, в сад. Он привязал конец своей бечевки к камню там, где вытекал ручей, и взял с собой кирку. Он не успел зайти далеко, как наткнулся на чудище, направляющееся прямо к выходу. Проход был слишком узок для двоих, вдобавок Курди не имел никакого желания уступать дорогу. Он схватился со зверем и, получив множество жестоких укусов, наконец убил его с помощью карманного ножа. Вытащив животное на поверхность, он поспешил вперед, торопясь, пока какая-нибудь другая тварь не преградила ему дорогу. Нам нет нужды следовать за ним в его ночном походе. Он вернулся к завтраку, уверившись, что гоблины роют прямо в направлении дворца. Они копали как раз на таком уровне, чтобы прорыть ход под стенами королевского дома и вылезти вовнутрь с целью, он был совершенно уверен, схватить принцессу и сделать ее женой мерзкого кривозуба.